Когда лоси достигнут веса 130-150 килограммов, а это бывает иногда уже в 6 месяцев, их начинают приучать носить на спине поклажу и тянуть за собой повозки с грузом. Труднее всего добиться, чтобы животное согласилось уйти от стада, точно так же, как это бывает с лошадьми. На вторую зиму сани загружают уже поклажей весом в 1,5 центнера, которые лось должен отвезти на расстояние 8-10 километров со скоростью 8 километров в час. К 3 годам животные бывают уже полностью натренированными и способными возить солидную поклажу. Можно на них ездить и верхом. Взрослый лось способен нести на спине до 150 килограммов, что составляет примерно четверть, а то и треть их собственного веса. 6-летний кастрированный лось по кличке Урал весил 480 килограммов, а лось Акви был способен тащить за собой поклажу общим весом в 1860 килограммов. В противоположность лошадям, лоси не испытывают страха перед самолетами и подвозят сани непосредственно к самым люкам. Не боятся они, как правило, ни легковых автомобилей, ни грузовиков с включенными моторами. Так что может статься, что сахатый все же еще станет добрым помощником человека для работ в северной тайге. Ведь ему не требуется запаса кормов на зиму, как лошадям, и не нужно горючее для двигателя, как машинам, ни глубокий снег, ни болото, ни поваленные деревья для него не преграда. Даже в сибирские зимние холода ему не требуется утепленной конюшни. Он преспокойно ложится отдыхать прямо на снегу и в случае обильного снегопада просыпается утром в сугробе, из которого выглядывает одна только голова с рогами. Будем надеяться, что хотя бы в Сибири лось станет в скором времени домашним животным, на котором можно будет ездить верхом и перевозить грузы. Глава 16. Овцы быкам мороз не страшен. А ведь они жили когда-то в Европе. Автомобили и самолеты спасли овцы быков. Зоопаркам они не нужны. Путешествие длиной в 23 тысячи километров. Сколько овц и быков на земном шаре? У кого есть шкура овцы быка, тот и на Северном полюсе не замерзнет. Так, во всяком случае, говорит Алвин Педерсен, а ему можно верить, потому что он, как я уже говорил, не одну зиму провел в Арктике. Однажды он только что снятую с туши овцы быка шкуру вывесил на балке для просушки. Температура воздуха была минус 27 градусов Цельсия. Солнце едва виднелось над горизонтом. Педерсен засунул в густую шерсть градусник, и уже через 10 минут он показал плюс 2 градуса Цельсия. Видимо, поэтому овцы-быки зимой никогда не мерзнут. Скорее, летом им тяжко из-за жары. Мошкара и гнус, которые способны превратить арктическую весну и лето в настоящий ад, и которые так досаждают северным оленям и лосям, заставляя их бежать без оглядки, овцы быкам нипочем. У них они могут добраться разве что до одних глаз. И в самом деле, у овцы быков, по-видимому, наиболее длинная шерсть среди всех диких животных. На спине она достигает 16 сантиметров, а на шее, груди и задней части тела целых 90 сантиметров. Когда весной у овцы быков происходит линька, эта шерсть длинными клочьями висит на острых уступах скал и зарослях кустарника, а то и просто кучами валяется на земле. Вот такими траченными молью овцы быки выглядят обычно в зоопарках. Поэтому я их даже не узнал. Кто, думаю, такие, когда впервые в жизни увидел в Канаде в естественных условиях? Передо мной стояли темно-бурые, почти черные, роскошные, лоснящиеся животные, показавшиеся мне гораздо крупнее, чем у нас дома в зоопарке. Ведь самец овцы-бык достигает в холке всего 1,3 метра. А из-за пышного меха выглядит значительно больше, а главное, гораздо толще, хотя весят на самом деле от 220 до 400 килограммов. Так почему бы, задают себе многие вопросы, не одомашнить этот низкорослый арктический дикий скот, напоминающий некое переходное звено крупным овцам? Почему бы не начать прясть их прекрасную шерсть? Но дело в том, что раздобыть эту прекрасную шерсть не так-то просто. Если ее состричь, то животное вскоре неминуемо погибнет от воспаления легких. А кроме того, мягкие теплые шерстинки перемежаются с длинной жесткой остью, которую совсем нелегко бывает удалить.